Глава 16. И чего я ожидала? Дура! Должно быть, меня ввел в заблуждение тот его тон под дверью, полный боли и мольбы. А может, это была всего лишь слуховая галлюцинация, плод моего больного воображения и раненой гордости? Да пошел ты! Резко разворачиваюсь, осознав, что заявиться домой было фатальной ошибкой, но мне так хотелось увидеть его в последний раз, попрощаться, не прощаясь. Может, вообще в квартире его любовница, поэтому он преградил мне путь. С каждой секундой мысли об этом приближали меня к точке кипения. Еще чуть-чуть, и я просто взорвусь. Успевая пробежать пару лестничных пролетов, как Марат хватает меня в охапку, прижимая спиной к своей груди, ощущая его горячее дыхание на щеке. «Пусти! Ты мне так все кости переломаешь!» Сдавленно пищу, пытаясь избавиться от его рук. Безуспешно. «Не пущу». Марат, как животное, действующее на инстинктах, зарывается носом мне в макушку, втягивая запах и с рыком отвечает. «И только Бог знает, как сильно мне хотелось переломать все твои косточки, одну за другой. Но сейчас я не хочу ничего слышать про тебя и Котова. Я слишком соскучился по тебе». Зимний пуховик не дает Марату залезть мне под одежду. Он, наконец, освобождает меня от своих болезненных объятий. Я не успеваю вздохнуть, как оказываюсь прижатой к стене рядом с лифтом. «Ты что творишь?» Удивленно выдыхаю, наблюдая за тем, как муж опускает собачку молнии моего пуховика вниз. «Собираюсь исполнить супружеский долг», — абсолютно серьезно отвечает. Как только полы верхней одежды разошлись, Марат прижался ко мне разгоряченным телом, намеренно показывая степень своей готовности. «Ты чукнулся!» – шиплю сквозь зубы, пытаясь его оттолкнуть. В этот момент старушка-соседка по этажу проходит мимо, шипя проклятие. «Постыдились бы!» И мне действительно становится стыдно. Но моему почти бывшему мужу нет. Его горячие губы обжигают шею, прикусывает, лижет, оставляя следы, так будто нам по 18 лет. Пока руки мужа блуждают под моим свитером, сминая грудь, скрытую бюстгальтером. «Конечно, чокнулся. Ты свела меня с ума, Вика», — отвечает муж, запуская руку в мои волосы и больно сминая в пальцах. «Тогда отпусти меня и иди лечиться». Выплевываю слова ему в лицо, наблюдая за тем, как от подступающей злости сжимается его челюсть. Марат смотрит на меня из-под сведенных бровей, но все же отступает. Тяжело вздыхает, будто бык, перед которым машут красной тряпкой. Любовницу свою ждал, поэтому такой возбужденный. Задаю самый логичный вопрос, пришедший в мою голову. И хотела бы справиться со своей ревностью, но рядом с ним сил держать хорошую мину при плохой игре не выходит, и это отравляющее чувство ядом текло по моим жилам. Муж умело изображает непонимание. Затем с ухмылкой качает головой. Дескать, я все придумала. «Ангелина мне не любовница», — заявляет Марат, беря меня под руку и ведя обратно в квартиру. От одного ее имени внутри меня все покрывается льдом. А кто? Донор слюны? «Очень смешно, женушка». Марат заводит меня в квартиру и закрывает за нами дверь. Я немного выдыхаю. В квартире никого, кроме нас. И жуткий беспорядок. Неужели он не пускал сюда даже свою мамочку? Удивительно. Но внутри радуюсь, ибо ужасно не хотелось столкнуться здесь с его любовницей. Вешаю на плечики пуховик и убираю в шкаф. Все такое знакомое, родное. Мебель и аксессуары, которые я с такой любовью подбирала, вкладывая душу. «Где твои вещи?» Наконец до Марата доходит, что я не возвращаться пришла. И вслед за умными мыслями его взгляд меняется, становится цепким, настороженным. «Здесь? За ними и пришла», — отвечаю, стараясь не отводить взгляда. «А я уж решил, что ты одумалась», — холодно отвечает, смотрит разочарованно, будто он действительно не ожидал от меня подобного поведения. Учитывая свои весьма скудные средства, забрать одежду и вещи первой необходимости не кажется такой уж дурной затеей. Но когда я достаю с верхней полки чемодан и начинаю складывать туда одежду, ощущаю себя воровкой. Ведь почти все покупалось на деньги мужа. «И долго ты планируешь жить у посторонних людей?» Наконец доносится до меня ожидаемый вопрос. Марат слишком хорошо меня знает, чтобы понимать, как мне неприятно стеснить свою бывшую коллегу. Найду новую работу и сниму что-нибудь. Тихо отвечаю. Вика, какая работа? Я ведь не шутил. В лучшем случае тебе светит место поломойки. Как тебе перспектива убирать подъезды? Зло интересуется муж. Мне даже не верится, что эти слова слетают с его уст. Прикрываю глаза, чтобы не расплакаться. Если понадобится, буду и подъезды мыть, и судно выносить, только бы не находиться с тобой под одной крышей. Бросаю ответную шпильку. Дрожащими от напряжения и обиды пальцами продолжаю складывать вещи в чемодан. Марат хватает меня за предплечье, разворачивая к себе лицом. Смотрит на меня, как на злейшего врага. «И чего ты добиваешься?» «Развода. Разве не очевидно?» Муж смотрит на меня с ухмылкой, словно не веря в мою выдержку, в то, что я способна на тяжелый труд. «Посмотрим, надолго ли тебя хватит?» Произносит то, что и так читалось по его лицу. «Но знаешь, если прибежишь ко мне обратно, я тебя приму». Фыркаю. И точно знаю, что сказать, чтобы сбить с него спесь. Даже после Котова. И только стоило этим словам слететь с губ, как я поняла, что следовало бы держать их за зубами. В считанные секунды взгляд Марата побагровел. Капилляры полопались, глаза налились кровью, и мне показалось, он убьет меня одним движением руки. Попятилась назад, испугавшись, что он причинит мне вред. «Ты трахалась с ним?» Очень хотелось соврать. Сказать «да». Но я никогда не считала себя человеком, способным к изменам и вранью. Хотя искушение сделать мужу больно было велико. И только я открыла рот, чтобы дать отрицательный ответ, как кто-то позвонил в дверь. Мы замерли. Сердце пропустило удар. Значит, он действительно кого-то ждал. Обойдя Марата, я последовала в прихожую, чтобы посмотреть, кто стоит за дверью. Начала отворять, когда ладонь Марата хлопнула по двери. «Вика, это не то, что ты думаешь. Она по работе пришла», – произносит над моим ухом муж. Дергаю дверь, чтобы увидеть за ней его любовницу. «Какие еще мне нужны доказательства?»